Вернее, впрочем, сказать надо, чем была там крестьянская свадьба и была еще очень недавно, лет 10 тому назад, к какой именно давности относятся странствия Лизы Басовой. В настоящее время обеднение коснулось и этих молочных рек с кисельными берегами, Минусинского, Абаканского, Кузнецкого края. Неурожай, переселенчество, земельные ограничения заставили пооскудевших челдонов укротить размах старинного веселья, и все же даже и теперь, в хлебные годы, это былинный пир на весь мир, продолжающийся не менее недели, с воистину гомерическим разгулом, с непросыпными попойками. Плохая крестьянская свадьба в Кузнецком округе обходится в 400 рублей, средняя – в 1000 рублей, порядочная – в 1400 рублей, богатая, о которой потом целый год молва гулом идет по степям, до 4000 рублей. И, собственно, свадебные прямые расходы составляют не более 10-20% этих сумм. Остальное пропивается. На каждого гостя своего поезжанина хозяин отпускает не менее 1,5 бутылки водки в день. На каждую гостью не менее 1/2 бутылки, не считая прочего. Разорительность свадебного обычая и пьяная утомительность его настолько велики, что даже челдоны толстосумы кряхтят под этой тяжестью, да и народ совсем дуреет от гулянки. Один сельский богатей под Красноярском думал выдать дочь замуж после покрова. Вдруг является к нему депутация односельчан. «Батюшка, Иннокентий Фомич, не будет ли твоей к нам милости отложить свадебку на зимний мясоед? А вам что? Да кроме твоей, 3 свадьбы у нас на селе. Ну, не выдержим, однако, сопьемся». Там, где предвидится ряд богатых свадеб, хозяева уговариваются об их сроках и очереди, чтобы не совпадали. Это создает на срок мясоеда своего рода заколдованный свадебный круг, попав в который нелегко выкрутиться. Сибиряки вообще мало стесняются расстоянием. Сделать 100-200 на лошадях у них и путешествием не почитается. Деловая или увеселительная поездка. На богатые и многообещающие свадьбы гости приглашаются и сами приезжают иногда из-за 500, даже из-за 1000 верст. Присутствие таких редких и издалека гостей, конечно, затягивает срок и усиливает напряжение свадебного разгула. Приедет человек кутнуть на одной свадьбе, а гуляет на 3-4 и больше. Есть любители кружить по свадьбам, которые в том и проводят осенние и зимние мясоеды, что катаются от села к селу, со свадьбы на свадьбы, на телегах или санях, обвешанных цветными платками, и пьянствуют изо дня в день на чужой счет. Но есть и несчастные, которые порабощаются той же участи совсем не по своему доброму желанию, а потому что они почетные гости, уважаемые люди, и отпроситься или бежать от кошмарных перов этих для них значит жестоко оскорбить хозяев и нажить себе злопамятных врагов на всю жизнь. И, наконец, весьма многие сибиряки, вполне искренне ругавшие и проклинавшие безобразие свадебного обычая, признавались мне, однако, что есть в его пьяном длительном вихре своеобразная затягивающая сила. Создается в целой группе людей то, что на юридическом языке называется «привычкой к праздной и порочной жизни», будто какой-то стихийный и массовый запой. Декадент назвал бы это оргиазмом, а я думаю, что дело тут просто в хроническом алкогольном отравлении». Едва въехали в село Дагну, Тимофей был окликнут рослым мужиком, нарядным, как купец, и здорово выпившим. Сперва путники струсили было, но, вглядевшись, Тимофей признал в мужике мелкого золотопромышленника Миронова, с которым вместе старательствовал когда-то за Байкалом. Тому прошло уже 15 лет, с тех пор товарищи не видались и вестей друг о друге не имели. Ульяна Миронов не видывал, и что была или есть такая на свете, не знавал, следовательно, опасности от него Лизе не предвиделось. Обрадовался старому товарищу Миронов, настоял, чтобы заезжали к нему во двор, и как ты хошь, что ты хошь, однако ты у меня погости. Напрасно Тимофей и Лиза настаивали и отговаривались, что нельзя, очень спешат и далеко еще им путь держать на самый Барнаул. Миронов только кланялся в пояс, да повторял умиленным басом: «Не обессудь, уваж, погости. Уж так мы тебе рады, так тебе рады, Господи. Я тебя, может быть, сколько годов в мертвых почитал. Однако вдруг вижу, едет, и супружница с ним, ах ты, не обессудь, уваж, погости». «Душою бы рады, Василий Мироныч, но поспешаем в Барнаул». «Что тебе в Барнауле делать? Барнаул так Барнаулом и останется, с места не уйдет, у меня погости. Ты, друг, посмотри, как живу, чаша полная, царю завидно, господи. Небось, дружками были, камратами звались, из одного котла кашу ели, из одной бутылки спирт глотали, чтобы все вместе, значит, и на земле, и под землею. И вдруг, однако, вижу, едет, и супружницу с собой везет, эдакую добыл кралю писаную, ах ты, как же нам с тобою, по всему этому случаю, однако, теперь не выпить. Тимофей Степаныч, Ульяна Митриевна, у ваш, погости». Он кланялся сам, заставлял кланяться жену, детей, работницу, работника.